Мы начинаем очередной урок ТЭС 58. Страница КУФ ВАВ 106. Строчка 35. Ссылка буквы БЕТ. И саму ссылку можем найти в 22 строчке от БЕТ. И там он говорит нам, Амадам Мишаму Ламата, но оттуда, от Ацилута и вниз, и вниз, и ниже, нет Эйн Эйн Соф Ацмомит Паше, там не распространяется сам Эйн Соф. Рак, и сейчас начинается наша буква, Рак Бет, Рак Геара Гайоцами Мена Дерахмасах, а только свечение, которое выходит из него, из Ацилута, Дерах Масах, через Масах. И так далее. 35. Ссылка буквы Бет Тарая. Кломар. Афальпи. Шеор Ганимца Ваулам Габрия. Бехрех шенимшах миор эйнсов баругу. Киэйн шум геара 36. Вауламот. Шлотиге нимшехет мин а эйнсов. Им коль зе мишум шиор эйнсов баругу. Амит пашет. Либрия овер дерех масах. 37. Немца ше гара то митмаэтет меод ад ше нивхан ше квар нивсак ор эйнсов баругу милимала ми масах. Еще последнее маленькое предложение. 37 после точки. Улегалан мефареш гарав эх 38 ор овер дерах масах. Все замечательно нам дает. Все детали, которые все это нам нужно будет для этой науки. Но сама наука, само учение, оно не в ТЭС. ТЭС поясняет, дает нам все это, но сама святость, она дается в Зогаре и в Эцхей. 35. От ссылка буквы Бет. Бет, кломар, то есть. Афальпи, несмотря на то, шеор, а немца баулама брия, что свет, находящийся в мире брия. Багехрах с необходимостью, это так, что ше нимшах, что он протягивается. Миор эйнсов баругу, от света эйнсов, благословен он, видишь? Обязательно надо знать. Киэйн шум гэра 36, ибо нет абсолютно никакого свечения бауламот в мирах. Шлотих еним шехет, чтобы оно, которое бы не притягивалось, мин айнсов от айнсов. Им коль зэ, тем не менее. Мишум шеор айнсов баругу, так как свет Эйнсов, благословен он, Гамид Пашет, Лебрия, который распространяется к миру Брия. Овер дерех Масах проходит через Масах. 37. Немца. Находим. Получается, можно сказать. Гара то, митмаэтет меот, его свечение очень уменьшается. ад шенивха настолько, что считается, шеквар нивсак ора эйнсов баругу, что свет эйнсов благословен, он уже прекращается милемала ми масах, свыше масаха. От масаха. Свыше и от масаха. Точка. Улагалана ниже. Мефареша рав. Объясняет рав. Эх, 38 ор, овер дерах масах. Как свет проходит через масах. Это еще будем учить. 40. Ссылка буквы гимель. А гимель находим в конце 23 строчки. Но мы начинаем с запятой с 23 строчки. Вегу ки амасах ума у фаргут амавдир бен ацилут лебрия каналь. А это так он сказал нам, что масах и ска и хордейн. Масах и занавес, который отделяет ацилут от брии, ацилут от мира брия. Получается так, мехамат ото, хака, это из-за того соударения, то есть сивуга, соударения свет, высшего света, которое доходит, достигает до туда, до, то есть до масаха Малхут Мирацию и так далее. Сорок ссылка буквы Гимель. Пируш. Ки хокгу бауламот айлюним. Шеколь мадрига тахтона гагоремет тософот ор ле мадрига 41 эльюна мимена. Иней холь ото шиур тософот га ор хозер умушпа Летахтона шегарма ото. Увейня нейну. Гамкен. Предпоследнее слово строчки 41. Последнюю букву. Гей. Надо убрать. Гамкен. Митох. 42. Шемасах. Шааль малхут. Деацилут гарам эт гаор гахозер лалот легальбиш лехоль тет сферот деацилут улагасот килим 43 алейхем канал баофен шезулато логая Ор эйн соф нит пас умалубаш бацилут. Ки эйн ор мусаг бликли канода. Здесь можно точечку нам поставить. 43-е в конце вместо запятой последней мы ставим точку. Очень и очень важно, что он нам сейчас рассказывает. Очень нам важно для понимания. Значит, где стоит масах? Так, масах в Ацилуте стоит в Малхут, правильно? Так вот, смотри, что получается. А Малхут, какая это Малхут? Это Малхут, Малхут Месаемет, да? Малхут, который заканчивает свет, до сих пор, до тех пор проходит свет. Заканчивается свет на ней, вот до нее доходит свет и все. Так вот, смотри, что получается. Очень здорово нам рассказывает. Это очень важно это понять. 40. Ссылка буквы Гимель 3. 3. Пируш. Пояснение. Ки хок гу бауламот гайлюним. Ибо есть закон, непреложный закон. Это хок. Непреложный закон в высших мирах. Шеколь мадрига тахтона. Что каждая низшая, более низкая ступень. Горемет тосефет тосафот ор. Она, которая вызывает добавку света лемадрига 41 эльоннамимену у ступени, которая выше нее, то есть сопряженная с ней, высшая ступень. И она добавляет ей свет. Гиней. Так вот. Коль ото шиур тософот ор. Вся эта мера добавочного света. Хозер умушпаа. Она возвращается и передается летахтуна нижней, то есть сопряженной нижней ступени. Шагармаото, которая это вызвала, привела к этому. Увайне нейну. А в нашем рассмотрении. Гамкен также митох из-за того, что митох 42 шемасах шааль малхуде ацилут, так как масах, который над малхутом ацилута, гарам эт хаор хохозер лалот. Смотри внимательно, что вот этот масах, который над малхутом ацилута, он вызвал, помнишь, да, он вызвал, понимаешь, орхозер, он вызвал орхозер, он от него пошел орхозер подниматься. Так, на вот тело, то есть во всем, как будем говорить, на всем протяжении этих десяти сферот ацилута он поднял орхозер. А в смысле, что делается? Он поднял орхозер. Что он этим сделал, вызвал? И так в любой ступени, смотри. Что улегальбиш, и он, что сделал этот орхозер, который поднялся в ацилуте от масаха, от малхут. Масаха. Масах, который стоит на малхуте. Что он сделал? И он одел этот орхозер. Лехоль тет сферот и ацилут. Он одел все девять сферот ацилута, ибо в последнюю сферу не входит свет. Так? Улага сот килим лагем. И он, то, что он еще сделал? И у них сделались килим. Правильно? Орхозер. И там есть ор яшар. И получается, он делает им килим. То есть этим самым орхозером, который он сейчас от поднимает, орхозер, он делает килим в ацилуте. Это в любой ступени так. Очень важно, где есть масах. Сорок три после запятой. Каналь, как сказано выше. Баофен, таким образом, ше золото лога я ор эйнсов, что без него, то есть без орхозера, не было бы без него, что без этого орхозера, свет эйнсов, он бы не мог бы, его бы нельзя было, невозможно было бы его ухватить и одеть его в ацилут. Понятно? Ему невозможно было его никак одеться ему в ацилут. Ки эйн ор мусаг бли кли, ибо свет не постигается без кли. Кануда, как известно. Сорок четвертая строчка. Очень-очень важно вот это. Видишь, как это все? Значит, оно само, сам низшая ступень вызвала как бы килим, видишь, в верхней ступени. И таким образом теперь нижняя должна получить то же, что она и отдала, сделала в высшем. 44. Вегиней. Митох. Шагамасах гарам. Лехоль ото тософот. Дегайну орхозер. Весер сферота амурим. Лефихах. Митрак. Митра хев Амасах вегакли Малхут 45 Басибат аор хозер Ахозер вейоредалав Мимаком Амасах, следующая страница Куф Зайн 107 Орпними 18 строчка Улемата Умамших лацмо коль отам ют сферот де ацилут шелы мала бедугматан мамаш точка. Возвращаемся на обратную, на предыдущую страницу. Строчка 44. Очень-очень важно. Что он сейчас говорит. Это все, все очень важное от ссылка. Вегине, и вот. Митох из-за того, митохши, из-за того, что Масах гарам лехоль ото тософот, он Масах причинил, вызвал всю ту добавку. Дагайну, то есть орхозер вээсер сферот Амурим, то есть Орхозер и 10 сферот, сказанных 10 сферот, которые там были. То есть там задержался свет, так смог схватиться, да, одеться свет Эйнсов в Ацилуте, благодаря этому Орхозер. И это все он вызвал. Левихах поэтому, Митрахев, Амасах, расширился Масах. И что он говорит? От него и пошел вниз. Вегакли Малхут и Кли Малхута. 45. Басибата Орхозера по причине из-за Орхозера. Нет. И Кли Малхута по причине из-за Орхозера, из-за отраженного света, Ахозер, который возвращается в Йоред, Элав, и спускается к нему мимаком Амасах, от места Масаха, этого Малхута, от места, где Масах стоял, улемата и вниз, то есть от самого Масаха и вовниз, Малхут сама как сказать, расширяется, и в нее проходит свет. Раньше стоял только Масах, а теперь она принимает свет. Это Малхут. И делает сама себе 10 сферот. От нее и вниз. Умамши их лацмо, коль там ют сфероды отсилут от шелы мало. И она и притягивает на себя к себе все те 10 сферот от силута, что вверху. Ну, конечно, значит, на своем уровне, конечно, через этот масах, в соответствии с масахом. Бедугматан мамаш совершенно в полном подобии. Как и в отсилуте. Это очень-очень важно. Если мы знаем, что такое есть закон, что нижний, то, что вызывает верхний, он сам получает. Тогда это весь принцип, все, можем работать, весь смысл в том, чтобы нам в соответствии прийти с Высшим. Вот это он и делает соответствие. Понятно, какое соответствие? Малхут, она имеет масах теперь, да, она видит, она у себя приводит в соответствие со светом, который есть в Ацилуте. Отражает его, значит, она и может отражать, значит, у нее есть келим. То есть она, у нее есть сила отражения, значит, она постигает. Точка 18 после точки. Баофен шемалхут де ацилут левада 19 голехет вайоредет умит пашетет ла эсер сферот мина ува кедугмат эсер сферот ацилут дагайну микетер ад малхут веген 22 амихонот эсер сферот шель улам габрия, точка. Очень-очень важно все это видеть, как это он рассказывает. И тогда у нас добавление будет, знаем, будем знать, как это все в любой ситуации. Такова природа взаимодействия высшего и низшего. 18 после точки. Баофен. Таким образом, шемалхут де ацилут левада, что малхут ацилута, только сама малхут ацилута. 19. Голехет вайоредет, она продолжает спускаться, умит пашетет и распространяется. Ле эсер сферот минауба, на 10 сферот от нее и в нее. Кедугмат эсер сферот да ацилут, наподобие 10 сферот ацилута. Гадегайну, то есть, микетер ад малху, то есть от кетера и до малхута, от нее называет, начинается кетер, да, откуда источник, от источника всегда кетер идет. И до малхута, то есть она в себя 10 сферот делает, сверху вниз. Веген и они, 22, гамехонот, эсер сферот, они называются 10 сферот, 10 сферотами, шель олам габрия, мира брия. А не забудьте слово мир, что называем, как мы нас переводим мир. Олам от слова элем, галама, от слова сокрытие. Значит, не забывай. Самое главное, оно сокрытие, то есть оно делает какой-то как бы фильтр, делает преграду и так далее. 21. Везе шеумер арав. Михамат ото гагакаа шель ор гаильон. Шегика Вепаргуд гагу. У микоах отам га ют сфероды ацилут. 22. Шигигию адешам. Нитно цицу мигем. Орот. Вавру дерех масах агу. Винасу лемата гают сфероды брия. Точка. Вот здесь он сейчас нам цитирует слова самого Ари, и теперь нам будет понятно, что говорил Ари. 21. Везе шомер арав. Это что сказал, что говорит Рав. И вот цитата. Михамат ото гака, а из-за этого соударения. Шель ора ильон высшего света. Шегика бапаргутагу, который ударил в этот, в эту занавесь. Умикоах отамают сфероды ацилут, и в силу этих 10, сила этих 10 сферот Ацилута, 22, Шегигию Адшам, которые пришли до того места, достигли того места. Нитноцицу, вот слово Атницуц, да, искра, да, как бы заискрились, нет, как бы нельзя сказать заискрились, ну, как вот как при ударе молотка от него, от поверхности тогда, обнаковали, например, там от него искрами, да, стали искрами, вышли искры из них, о, вышли искры из них, урод, света из них вышли, от этих искры вышли из них, как света. Вавру дерах масахагу, и они прошли через этот масах. Искры, потому что по отношению к ор яшар, они как искры, понятно? Они грубее. И они прошли через масах, этот масах. Вы насу лемата и сделались внизу. Гают сферот дебрия, десятью сферотами брия, мира брия. Видишь, после его объяснения нам очень совершенно нетрудно было разобраться в словах самого Ари. Точка. 22 после точки. Кломар бе дварим. 23 еш легавинка. Двоеточие. Гефхен аришон. Гу. Гарам. Аорхозер. Ауле аридей акаат. Оргайльон. Бамасах. Шагаор хозер гагу. Еш б Хуко, 24, Лахзор, Велереде, Ламадрига, Шегарма, Легофато, Каналь, точка. 22 после точки. Кломар, то есть, Бет, Дварим, Еш, две вещи есть, 23, Легавхин, Кан, необходимо здесь различать. Двоеточие. Гефхен Гаришон, первое различие. Гу Гарам Аорхозер, это то, что причинил Орхозер. Гауле Юд Сферот, Эсер Сферот, Хакаат, который поднимает здесь Аль-Едей, не 10 Сферот, Гу Гауле Аль-Едей Хакаат, который поднимает посредством удара Ора Ильон в Амасах, посредством удара высшего света в Масах, Ше Гаор Хозерагу, то есть, эти, что этот? Ор Хозер. Еш Бехоко, есть в его законе его, в закономерности его, 24. Лахзор, подниматься, возвращаться. Не подниматься, возвращаться, валерет лемадрега, и спускаться к ступени шегарма легофато, которая причинила его, которая вызвала его появление дословно. Каналь, как сказано выше. Точка. Гефхен, гефхен габет, гу гарам, Гальбашат Ацмут Ор Гаэйнсов Б Асерет 25 Гакилим Шель Ор Хозер Шала Шинасу Лемала Эсер Сферот Де Ацилут Каналь Ашер Гам Гэм Бехукам Лахзор валеред лемата, 26, эль мамадрига, Шегарма легофатам. Еще раз очень внимательно. Две вещи, которые сейчас он говорит нам. Одна это орхозерда, который поднимается от масаха, а второй сам свет, который там есть, то есть который одевает этот, одевается в этот орхозер. Эти две вещи, они вызывают низший высшим, и тогда эти две вещи, нижний должен получить. Вот такой вот примерно раскладка такая. 24. Он добавил, еще раз говорит, дальше говорит. Гагефхен, габет. Второе различие, то есть второй аспект, лучше сказать. И оба, лучше сказать, первый аспект и второй аспект. Различие не очень. Лучше сказать аспект. Второй аспект. Две вещи, он сказал, да? Две вещи. Он говорит, первый аспект и второй аспект. Теперь идет второй аспект. То есть первый это орхозер, да, который поднялся. Он поднялся и потом одел сферу, одел эйнсов, который там, прямой свет, ор-яшар, и опять возвратился, и в его закономерности входит, чтобы он возвратился и от себя и в себя протянулся на 10 сфер. Теперь второй аспект. 24 после точки. Второй аспект. Гефхен абет. Второй аспект. Гу гарам. Он причинил. Галбашат ацмут. Ор эсерс. Ор эйнсов. Он, этот ор хозер, он причинил, являлся причиной одевания от смута самой сути света Эйнсофа. Баэсара килим, в 10 килим шель орхозер, света орхозер, который поднялся. Если бы его не было, не было орхозера, он не мог бы одеть этот свет, одеться этот свет. В Ацилуте шинасу лымало, что это сделалось выше. Лемала эсер сферот де ацилут. Десяти сферотах сделала, что это сделала выше, 10 сферот ацилута. Понятно, что это сделало 10 сферот ацилута. Ибо свет был там, но без килим. Правильно? И свет проходил там без килим. Это не постижение. Теперь есть 10 сферот ацилута. То есть есть 10 сферот ацилута и келим есть. Каналь. Ашергам гэм бэхукам, что также и у них, в их закономерности входит. Лахзор возвратится. Вэлеред лэмата и спустится вниз. Так же, как и орхозер, только внутри орхозера вниз спустится. 26. Эльга мадрига к ступени шагарма легофатам, которая вызвала их появление. То есть то же самое, понятно, да? Он спускается так же, через, как орхозер идет, а также он в него входит. Точка 26 после точки. Вааль гефхен аришон алеф омер гарав Михамад Хакаат Орельон Бапаргут. Двоеточие. Дагайну. Шега Ор Хозер 27 Газе. Хозер в Йореде. Милемала Лемата. Леулам Габрия. Точка. 26 после точки. Валь Гефхен Аришон Омер Арав. И о первом аспекте говорит Арав. И вот цитата Мехамад Хакаат Орга Ильон Баапаргут. Из-за ударения света, из-за удара света, высшего света в занавес. Двоеточие, что это значит? Дагайну, то есть. Ша Орхозер Газе, что этот Орхозер 27. Хозер возвращается. В Йореды спускается. Мимала лемата сверху вниз леолама брия к миру брия точка. Валь Гефхен Габет омер Рав, 27 после точки двоеточие. Умикоахотам гаюд сферот де ацилут. Вехоле, точка. 27 после точки. В аль гефхен абет, а втором аспекте говорит Рав двоеточие. Цитата его. Умикоахотам гаюд сферот де ацилут. Вехоле, а в силу десяти, силой десяти, этих десяти сферот от силута, и так далее. 28. Ше мишней кормим эйлу, двоеточие, насу, здесь не надо двоеточие, надо убрать двоеточие здесь. 28, убираем двоеточие, совсем убираем. Насу, Эсер сферот шеба олама брия, точка. 28. Видишь, важно, посмотри, что шемишней гормим эйлу, что из двух этих причин, вызывающих причин, насу эсер сферот шеба олама брия, сделались 10 сферот, что в мире брия. Это очень-очень важно, что он нам рассказал здесь, что эти два, то есть, что такое делает масах нижнего? Он поднимает орхозер, это раз, теперь, о, да, этот орхозер одевай, а этот орхозер потом спускается вниз, и от масаха и вниз он делает 10 сферот, 10 килим в себе. Но сначала что он делает? Он поднимается, понятно, он поднимается от себя и вверх, орхозер делает. И одевает 10 сферот, одевает приходящий свет, который там есть. Иначе бы без келим, без орхозера, он бы не мог бы одеть, сделать бы и келим. Таким образом, он там делает, он делает келим, и в который одевается свет. То есть, две вещи он вызывает. Две вещи. Эти две, они оба приходят теперь к нижнему. То есть, орхозер теперь идет от масаха и вниз спускается от себя, делает 10 сферот килим, и в нем это как бы орхозер, и это есть свет, как бы говорим, хасадим, как правильно. А внутри в него одевается тот свет, который он одел высшим, оделся высшего, и он проникает тоже в него. Конечно, после масаха у них другое качество есть и так далее. Это очень важно знать эти две вещи. По голову делали, да, Миша?